Санхён задумчиво стучит карандашом по столу. Сколько их таких прошло через мои руки, не счесть. А ты первый раз, конечно, ты ошибся. И продолжаешь упорствовать в своей ошибке. Президент Санхён, Юсон заткнулся, увидев поднятую ладонь. Иначе ты не заикался бы, что мы переплачиваем Юнми. Ничего подобного. Скажи, вот почему тебя не удивляет, что Санэмусец согласилась всего на 10% от объемов продаж билетов, а нам оставили 65,25 чо суману. Да потому, что они действуют именно так, как я тебе объясняю. Берут там, где можно и, не скупясь, делятся там, где нужно. А мы отдали им 70% от постгастрольной деятельности. Мерч, продажи записей, продажи на радио. Причем не только во Франции. И суммы там крутнутся немалые. А чо суман сколько им отдал, этого я не знаю. Скорее всего, столько же. Так, Санхён отбрасывает посторонние мысли, что там у нас с короной. Сколько мы отдадим, давай решать. Расклад примерно такой. Юсон пододвигает лист бумаги. 1 000 000 000 барам, остальные немного меньше. Санхён изучает данные, потом выносит решение. Те 50 тысяч евро, что Инчжен заработала на ТВ, отдай ей полностью. За рекламу девочкам отдай половину. ХММ, кардебалету хватит 10%. Юсон пододвигает калькулятор, принимается за расчеты. Тогда общий объем гонораров вырастает с 5 до 5,5 миллиардов. Прекрасно, Санхёна ни на секунду не расстраивает перерасход $500 000. Увеличь гонорар барам до 1,5 миллиардов. Если не брать во внимание Агдан, она играла роль биаса группы. Он скептически смотрит долгим взглядом на удивленного Юсона. Я тебе уже все объяснил, а теперь ты расскажи мне, почему я так сделал. С кардебалетом понятно, после краткого размышления рассуждает Юсон, они молодые, они трейни, им много не полагается. А вот зачем премировать корону, они же уходят, президент Санхён. Верно мыслишь, одобряет Санхён, они уходят. Дальше, Юсон напряженно думает, вслух, они уходят, их премируют, вы их прикармливаете. Догадывается и спрашивает, но зачем? Во-первых, репутация агентства. Санхён прекращает мучить вопросами. Во-вторых, они еще молодые и где-то работать будут. Это потенциальные связи с телевидением, с другими СМИ, возможно, представительствами крупных корпораций. Понимаешь, как важно, чтобы мы в их глазах выглядели красиво. Не телевидение, вдруг бросает Юсон. Санхён смотрит с удивлением. Что такое? Я внимательно проанализировал прослушки, сам осторожно поговорил. В общем, они хотят всей группой идти как Дан. Может, мы их придержим? Объясни. Мы их придерживаем, а когда они понадобятся Агдан, контракт пойдет через нас. Грамотно рассуждаешь, одобряет Санхён, но неправильно. Поступим наоборот, и даже больше. Юсон опять удивленно таращится на шефа, пока тот не принимается разжевывать бестолковому высокую политику. Объяснить ее можно в двух словах. Агдан и всю корону гладить только по шерсти и облизывать с ног до головы. Гладить и облизывать, облизывать и гладить. Чат Цунами, ресталище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, 26 марта. Все-таки мне интересно, где все эти люди, что трещали о провале Агдан во Франции. Да, так на свет и не вылезли. Очень темные места любит, как любые паразиты. Видели наших девочек во Франции? Смотрите, фото. Да что фото, там их полно, и видео много. Видели, какие лица у зрителей? Я прямо горжусь нашими девушками. Говорят, они там заработали немерено. Хорошим людям, хорошие заработки. Намного больше, чем в Японии. Неожиданно. В Гранд-Опера билеты стоили до 10 тысяч евро. Холь, это кто такие покупал? Престижным считалось попасть на концерт Агдан в Гранд-Опера. Имущественный ценз, все понятно. Не очень-то демократично. И не очень красиво, за большие деньги развлекать французских чебалей. А что такого? Люди могут заплатить, люди хотят заплатить и, естественно, хотят получить больше. Ты, может, коммунист, не спукхан ли к нам заполз, шпион проклятый, хунвейбинон, каха-каха-каха. И как махнули перед личиком чеком, сразу всех простила. Я про канадцев, если кто не понял. Два полицейских так и сидят под следствием. Она страну простила, а не этих псов мерзких. Ерунда это все, я видел их танец на Франс 2. Вот где Агдан с Инчжан врезали. Что там французы? И мы такого никогда не видели. Хотя некоторые элементы кажутся знакомыми. Ты видел? Где? Дай ссылку. Не дам. Пиратский ресурс. Недавно прихлопнули. Две недели только во Франции будут крутить по ТВ. Договор такой. Адеш, Йоксель. Всегда так, на что ни посмотри. Вот за что ей орден дают, за то, что перед иностранцами задницей вертит, а своим ничего. Посмотришь через две недели, не умрешь. А вопрос интересный. Пишет на французском. Пусть французы ей ордены дают, за что ей давать награду. Интересно, заслуги перед французской культурой, а орден корейское правительство выдает. В песне визитки Мадима и Селли Чантили Блуис никто ничего не заметил, это к вопросу о том, за что ее орденом награждают, и что мы должны были заметить, как они ногами перед французиками машут. А что ты там такого увидел? Давай, делись, давай сам смотри, только слепые антифоны, которые на Агдан смотрят исключительно через черные очки, могут не заметить. Нормальный человек видит сразу, ничего такого там нет. Очочки черные сними, глазки протри и шире распахни, каха-каха-каха. Ао, Пхоль, я заметил. Квартира семьи Агдан, 28 марта, время 7 часов вечера. Только что посмотрели запись моего интервью с Анной Дюваль, начало второй половины 18 главы, автор. Все, смотрим и слушаем меня. Самую лучшую в мире Агдан, жму кнопку на пульте, щебаль, с чувством вырывается из сунок. Мама глядит на нее с осуждением, но молчит, говорит так не совсем прилично, но думает она то же самое, что, действительно так все и было. Требовательно смотрит на меня сестра. Я что, по-твоему, миллионам телезрителей врать буду? Удивляюсь я. Раздается приятный щебет дверного сигнала. К нам гости. Открывать идет сунок. Мне лень. Я растеклась по креслу, забросив приятно шуршащие нейлоном ноги на подлокотник. На мне, комфортно расположившись, урчит мульчера. За полтора часа до того, войсковая часть Чжувона. Не научитесь расслабляться, всегда будете уставшими, вещает своему взводу серьезный Ким Чжувон, самый авторитетный сержант батальона. За ним стоит его дружок, ефрейтор Хангук. Смотрите, вон сидит солдат. Чжувон тычет рукой в сторону. Неподалеку, на той же спортплощадке на низком брусе для качания пресса сидит рядовой. Весь взвод дружно поворачивает головы. На солдате одновременно концентрируются взоры десятков глаз. Невозмутимый Чжувон продолжает, не заботясь о том, что чужой солдат прекрасно все слышит. Йоксель. Зачем он сидит, когда можно лечь? Холодно, ложись на скамейку. Правило простое. Если можно сидеть, незачем стоять, можешь лечь, ни к чему сидеть. Ефрейтор хихикает, рот не раскрывает, но грудь мелко и часто трясется. Посторонний солдат, неуютно ежащийся под осуждающими взглядами взвода, встает и бредет к скамейкам. Там, оглянувшись, нерешительно ложится. Чжувон дальше объясняет способы противодействия таким неприятностям, как судороги в мышцах. Постоянный бич интенсивно тренирующихся. Ефрейтор замечает бегущего к ним старослужащего, одного из теплой компании Чжувона. Хён, Хён. Солдат подбегает, Агдан из Франции вернулась. Еще три дня назад. Солдаты взволнованно начинают перешептываться. Чжувон срывается с места, на бегу бросает. Хангук, займись ребятами. Последняя команда. Ленится изо всех сил. Все одобрительно провожают взглядами стремительно удаляющуюся мощную фигуру. Обожаю такие команды, выражает общее мнение один солдат. Последнее время батальон принимал участие в учениях, несколько дней в полевых условиях. Облегчение Чжувон от этого чувствовал огромное. Друзья недавно сказали, что давно не видели его улыбающимся. Это так, он тосковал, давно не видел эту Чусан Пуриду, как-то незаметно укравшую его сердце. Потому старался не давать себе покоя, заодно и подчиненным. Его взвод уверенно двигался в сторону первого в батальоне по всем показателям. Чжувон направлялся в канцелярию батальона. Майор, командир батальона, ему благоволит. Через полчаса сержант усиленно чистит форму, готовясь к увольнению. Машина за ним уже едет к части. И вот он перед заветной дверью, усмиряющий бешено стучащее сердце. О, Аньон, Чжувон Аппа, приветливо машу застывшему на пороге комнаты верзили в форме морпеха. Как-то он сильно изменился. Мама слегка пугливо на меня оглядывается, я нахально не даю себе труда даже шелохнуться. Этакого я должна стесняться среди своих, когда перед многотысячной публикой показывалась в нарядах еще круче. Кружевная кайма чулка из-под шорт выглядывает, и что, не мои проблемы, это трудности пацака, который на пороге судорожно пытается выйти из состояния соляного столба. Проходи, Чжувон, садись вон на кресло, слегка изогнув ножку, Показываю кончиком туфельки на соседнее пристанище для седалища. Мама прячет улыбку. Сунок переводит взгляд с меня на Чжувона и обратно. Доблестный сержант морской пехоты сглатывает, наконец-то сдвигается с места и, деревянно переставляя ногами, движется в указанном направлении. Его реакция меня страшно веселит и, что странно, почему-то радует. Сунок, чаю. Вальяжно командую я, дорогому гостю. Сунок отмерзает и возмущенно пучит на меня глаза. С наслаждением любуюсь. Совсем обнаглела, и тут же сбавляет обороты. Слишком уж пристально смотрит на нее мульча, вообще-то это твой аппа. Ой, и, правда, тем не менее, я даже с места не сдвигаюсь, мульчера. Ты можешь пойти к маме или к аппе, выбирай. Кошка смотрит на Чжувона, поворачивает голову к маме, секунду думает и, спрыгнув, все-таки идет к маме. Одобряю. Мама гораздо мягче и теплее. Я сбрасываю ноги на пол, ловлю вороватый взгляд Чжувона, встаю. Не вздумай даже глаза свои бесстыжие от меня отводить, нахал. Пока сержант размышляет, пытаясь свести воедино интонацию, смысл и слова, обращаюсь к Сунок, ты мне все-таки помоги. На это сестра соглашается. Иду на кухню, и вовсе я не раскачиваю бедрами, то есть не больше, чем на сцене. Походка у меня такая, что такого. Притормаживаю на пороге кухни. А может, ты есть хочешь? В моем голосе надежда. Мне хочется его угостить. Да, ужин в части я пропустил, не стал чиниться Чжувон и правильно. Сейчас будем получать удовольствие от кормежки голодного аппы. Только сразу предупреждаю. Пришел ты неожиданно, времени и заготовок нет, так что шкурок своих не жди. Чжувон делает стоически мужественное лицо, типа, железные морпехи могут выдержать любые невзгоды. Пришел в себя, наконец-то, хихикая, вхожу на кухню. Сунок тоже веселится. Теперь верю, что у вас серьезно. Он на тебя так смотрит. Классного жениха я урвала, завязываю тесемки фартука. Теперь надо обдумать меню. Пирожки с мясом и ливером есть. Есть и лепешки. Так, мед немного загустел. Отдаю распоряжение сестре, сама берусь за основное. И надо хоть как-то занять гостя, выглядываю из кухни. Чжувон, тебе соку налить? Есть апельсиновый, яблочный, томатный. Яблочный, не отказывается парень. Несу ему стакан сока, оглядываюсь, давлю хитренькую улыбочку, замечая стекленеющий взгляд пацака, фокусирующийся где-то ниже кормы. Все-таки французы знают толк в обольщении, не зря мы их изделия рекламировали. Они потом нам всем позволили навыбирать. Бесплатный бонус такой нам предоставили. Меньше, чем через полчаса наши Сунок дружно мелькающие руки приводят к результату. Несу дымящееся большое блюдо с гречневой кашей, щедро политой растопленной свиной русской тушенкой с обильным количеством обжаренного лука и моркови. Ставлю перед пацаком. Это из меню русских морских пехотинцев. Загоняю его в угол. Теперь давиться будет, но съест все. Откуда ты знаешь? Очень я в последнее время Россией интересуюсь. На банке тушенки прямо написано, что она армейская. Каши тоже типичны для русской кухни, так что не сомневайся. Примерно так они и питаются. Лишаю его тени надежды на возможность отступления. Несем все остальное. Кимчхи тоже, как без него. Пирожки, лепешки, подогретые в микроволновке, в чашке растопленный мед. Перед мульчей тоже ставлю плошку. Дружно начинаем предаваться чревоугодию. Даже мама заинтересованно втягивает носом запахи со стола. Будешь отводить глаза от моих коленок, джинсы надену, грозно предупреждаю Чжувона, который все время старается отлипнуть взглядом от моих ног. Нахал, немного подумав, добавляю я. Сунок фыркает от смеха. Мама с трудом, но удерживается, только улыбается. Это что? Почти справившись с кашей, Чжувон показывает на пирожки. Дисциплинированно при любой возможности любуется моими ножками. Я объясняю особенности русской кухни. Пирожки. Не обходится ни один праздник в России. Годится для перекуса, как гамбургеры. Очень калорийные, как и лепешки, так что девушкам злоупотреблять нельзя, зато военным мужчинам в самый раз. Вообще-то их не перчит, немного теряюсь от действий Чжувона, но поедает с аппетитом, хвалит. Надеюсь, лепешки с медом перчить не будет. Лепешки с медом Чжувон оценил, ест с таким наслаждением, что я прямо млею. Мы все глядим на него с огромным удовольствием. Очень необычный вкус, отзыв сугубо положительный. Ни в одном ресторане такого пикантного блюда не пробовал. Надо как-нибудь летом шашлыком его угостить, думаю я. Мужчину надо опутывать со всех сторон, не одними только красивыми ножками. Такие и у Ючжин есть и что? где она и где я. Останавливаюсь в своих размышлениях. Как-то так незаметно вышло, что я стала думать о нем намного больше, чем раньше. И сейчас в его присутствии какое-то тепло в животе и груди нарастает. Давно поняла, что броневой шкурки против него нет. И сейчас чем занимаюсь? Тем же самым, лишаю его всякой защиты против меня. Мы должны быть в равном положении. Сидим, болтаем обо всем. Как же хорошо дома. Ты там французика никакого не присмотрела? Чжувон решает немного построить из себя отелло. Во Франции по времени было не продохнуть. Легкомысленно завожу глаза вверх. Думала, в Канаде на волю вырвусь. Там много красивых мужчин. Но сам знаешь, не получилось. Слегка кривлюсь. Намекаю, что все, никаких канадцев. Кто угодно, только не они. Парни страшно возбудились, когда услышали про твою историю в Канаде. Принимается рассказывать Чжувон. Вот командование и решило сдвинуть начало плановых учений. Почти на месяц. Ребятам надо было пар выпустить. Это тоже приятно слышать. Не за всякую девушку пылают желанием вступиться пара боевых дивизий. Мне тоже очень жалко было, что меня рядом не оказалось. Тому косыпки, что посмел тебя тронуть, точно руку бы оторвал. Кровожадные вы какие. Упрекаю я, за мои мелкие обиды. Те двое огребли колоссальные неприятности. Насколько я знаю, сейчас оба за решеткой. Лично мне больше и не надо, а я бы их четвертовала. Заявляет Сунок и делает зверское лицо. Вслед за мной смеются все, а потом я резко порчу им настроение, зато сама веселюсь на полную катушку. Молчали бы вы оба, заявляю я, сами хороши. Забыл, как ты избил меня в машине. Обращаюсь к растерявшемуся Чжувону, на котором мгновенно скрещиваются осуждающие взгляды. Всех, включая Мульчу. Помнишь, ты заметила у меня на ноге огромный синяк? Спрашиваю Сунок, та заторможена, но кивает, да, что-то такое было, вот, это его работа. Погоди, погоди. Чжувон трясет головой, это еще перед армией, да мы ж просто баловались. Это ты баловался, а у меня потом вот такой синяк был. Щедрым жестом очерчиваю на левом бедре обширную область и поясняю, у меня кожа очень нежная и чувствительная. Плаксиво кривлю мордочку. Знаешь, как больно было, я аж прихрамывала немного, преувеличиваю, конечно, зато так жалко себя, так жалко. И так забавно смотреть на покрасневшего от стыда пацака, не знающего, куда спрятаться от всеобщего осуждения. Ничего, сейчас тебе легче станет. А ты, Сунок, не смотри на него так, не смотри. Переключаюсь на сестру, ты вообще мне все лицо разбила. А я тогда, между прочим, уже моделью работала. Теперь все неприветливо смотрят на Сунок. Что самое смешное, Чжувон тоже. Уже она не знает, куда деваться. Четвертовать тебя, четвертовать. Пожалела сестру, придержала свирепый призыв. И ты, Мульча, умная кошка, не стала дожидаться обвинений, коротко мявкнула и одним рывком спряталась за диван. Мама как-то резко зашустрила. Ой, прибраться же надо, хватает несколько чашек и быстро направляется на кухню. Задумчиво гляжу вслед. Чего это она? Я ничего за ней не припоминаю, но чего это она? Пока раздумываю, Сунок тоже подхватывается ей помогать. Столик быстро пустеет. Чжувон мрачно глядит из-под лобья. Что? Возмущаюсь я, сам же требовал сказать, когда такое было. Помнишь, крыть ему нечем, но все равно недовольничает. Я начинаю ржать, у всех такие лица были. Как же хорошо дома, все хорошее когда-нибудь кончается. Пока не кончилось, потому что иду провожать своего сержанта. И ожидаемо попадаю в тотальный зажим. Мужские губы начинают ползать по моему лицу. Какой же он стал здоровый. Отворачиваюсь, упираюсь руками изо всех сил, будто толкаю каменную стену. Не то, чтобы неприятно, но дышать нечем и ребра сейчас трещать начнут. Нахожу выход, изворачиваюсь и кусаю его куда-то в район шеи. Чжувон негромко охает, я шиплю, тратя последний воздух. Отпусти, придурок, задушишь, зажим ослабевает, перевожу дыхание, совсем очумел, чуть ребра мне не сломал. Упоминание о ребрах, хорошо известная Чжувону тема, окончательно прочищает ему мозги, отпускает меня окончательно, трогает место укуса. Извини, пожалуйста, кается он, очень по тебе соскучился, сам не ожидал. О, я прямо возбуждаюсь от таких слов. Немедленно включаюсь, скраиваю строгую моську, носик чуть вверх. Зря ты извинился, я тебе сейчас устрою Варфоломеевскую ночь и Пёрл-Харбор в одном флаконе. И что делают нормальные мужчины, когда встречают своих девушек после разлуки, на руках их носит, а ты душить кидаешься, обормот, слово обормот сказала по-русски, само всплыло, точно, Чжувона осеняет, он меня слегка отодвигает, поворачивает боком, приседает, садись, он уперся руками в стенку точно мне под задницей, остается только сесть, тут же легкомысленно забываю, что собиралась его гнобить, и немедленно сажусь, Чжувон выпрямляется, руки, не отрываясь от стены, приподнимают меня выше без всякого напряжения, а удобно, ему тоже хорошо, руки же не прямые, согнутые в локтях, так что бедром я притиснута к его груди, ХММ, предприимчивый пацак, сделаю вид, что не замечаю, запускаю ему руку в шевелюру, крепко ухватываюсь, все, пацак под полным контролем, ерзаю, устраиваясь удобнее, Чжувон сглатывает. ХММ, гоню проказливую мыслишку еще немного подвигаться. Юна, хватит со мной играться. Мрачно заявляет мне Чжувон. Еще раз предлагаю тебе выйти за меня и давай без твоих любимых увиливаний. Чжувон серьезен и в какой-то степени даже трагичен. Надо соответствовать моменту, тут же строю глубокомысленную моську. Чжувон глядит с подозрением. Тебе мало, делаю мордочку максимально постной. Подозрительность Чжувона резко возрастает. Возвращаемся к первому варианту, предлагаю я, чтобы не потерять инициативу. Чжувон с облегчением и заторможенно кивает. Ты хоть понимаешь, что становишься моей собственностью? Заглядываю ему в глаза, улыбаюсь проказливо и легкомысленно, но не совсем, не совсем. Чжувон с сомнением пожимает плечами, возражать не решается. Тут же формулирую и выкладываю свои требования. Гляжу при этом с по-детски невинным выражением личика. А что тут такого? Фигня ведь вопрос. Чжувон аккуратно ставит меня на ноги, я поворачиваюсь к нему, он развивает диспозицию дальше, встает на одно колено, целует милостиво протянутую руку и торжественно заявляет. «Моя принцесса, клянусь быть твоей опорой и защитой до тех пор, пока могу стоять на ногах и пока мои руки способны держать оружие. Клятва принята, мой рыцарь, благосклонно и величественно изрекаю я». «Встань!» Он встает, мои руки сами собой оказываются у него на плечах, и минут на 10 я выпадаю из реальности. Давно ведь знала, что близко к нему находиться опасно. Даже надоело этого бояться. Отчаянно пытаюсь удержать себя в руках, но в итоге висну на нем. Я даже ноги могу подогнуть. Моего положения это не изменит нисколько. Стерв-мод мешает включить мысль, что раздевать меня прямо здесь он все-таки не будет. Мужской опыт Юркина не помогает. Тело меня сдает целиком и полностью. Что? Переспрашиваю его. Гул в ушах мешает расслышать. В глазах туман и еле стою. Если бы не надежная поддержка мужских рук, стекла бы по стенке на пол. Давай я у тебя останусь, а вот и спасение, откуда не ждала. Предложение невозможного. У парня тоже, видно, мозг отключился, забыл, что мы в Корее живем. Мама никак не разрешит, она всей душой стоит на его стороне. Но на такое нарушение приличий ни за что не согласится, будь он 10 раз чебалекорейский принц, отговорку я привожу совсем другую, а то мало ли где меня подловит, да и не отговорка это на самом деле, конечно останешься, сразу и без разговоров, как только брачный контракт подпишем, брачный контракт, его глаза близко и прекрасно могу разглядеть, как парень начинает что-то быстро высчитывать, начинает засыпать меня вопросами, при этом замечаю, что старается не смотреть на совсем неглубокий вырез в блузке. Вроде и не видно особо ничего, но мужской мозг начинает сбоить. Имущественные права, строго раздельные, каждый отвечает по своим обязательствам автономно. Не очень долгий и несколько скучный, и слава небесам, разговор заканчивается дежурным вопросом. Но сначала с мученическим видом из-за обширности своих обязательств и скудости прав Чжувон заводит глаза вверх и вздыхает. Злорадно хихикаю. Что делаешь завтра? До обеда в агентстве буду, а дальше не знаю. Хорошо, пацак на прощание снова впивается в мои губы. Сопротивляться нет ни сил, ни желания. Из голого принципа слабо упираюсь руками. Через минуту дверь за ним закрывается. Возвращаюсь в гостиную несколько растрепанная, меня слегка пошатывает. Чего ты так смотришь, мама? Мама улыбается, сестрицы нет, уже спать ушла, это вы виноваты. Он меня там всю измял. Все-таки... Как же хорошо дома. Прыгаю маме под бочок, заглядываю снизу в лицо. Мам, а у тебя с папой как было? И тут же жалею, что спросила. Вопрос на засыпку, на мамино лицо наползает печаль. Но как откажешь любимой дочке? Мы с ума сходили от любви. Оба, Признание заставляет нас замолчать на время. А у вас как? Маме тоже интересно. Кажется, он тоже с ума сходит. Разве человек в своем уме может отказаться от 2 миллиардов долларов? Хороший он парень, вздыхает мама, чем-то твоего отца напоминает в молодости. А ты, ты-то его любишь? Не знаю. Когда он близко, башню мне срывает. Что за выражение, дочка? Мама делает строгое лицо, я, виноватую моську, и как-то привыкла к нему. Когда долго не вижу его рядом, какое-то неудобство ощущаю. Мама смотрит на меня с сомнением, и почему-то с одобрением. Кажется, понимаю, в чем дело. Рассудочность, которая удержит от неосторожных шагов, невозможно не одобрить, и не нравится та же хладнокровность. Вот так вот. Ну, ты чего, мам, думаешь, так просто все? Я сама скоро миллиардером стану, как думаешь, за счет чего? Ты понимаешь, кем становится твоя любимая дочка? Я превращаюсь в хищную бизнес-акулу с огромной пастью. Только нас не кусай, ладно? Смеется мама, а то уши надеру и в угол поставлю. Как ты можешь, мама? Я просто поражаюсь. Я, мировая звезда, мультимиллионер, меня нельзя за уши драть. Мама не спорит, она берет меня пальцами за мочку и слегка тянет вниз. Мне не больно, но я тут же строю плаксивую обиженную мордочку. Иди-ка ты спать, мультизвезда. Агентство ФАН, кабинет президента. 29 марта, время 10:42. Закончилась скучная и тягомотная часть совещания, отчетно-финансовая. Народ потянулся из кабинета. Юсон, Кихо, моя Йоны, человек Чо Сумана. Сверяли и уточняли приход и получение денег. Мои доходы складывались из 3 частей. Некоторые шли напрямую, часть через агентство, часть через Сон и Мусиц. Йоны уходит в прекрасном настроении. Сегодня утром я перечислила ей 2000 долларов еще за японский контракт с телевидением. Там выходило меньше, но я округлила. И общую зарплату подняла до 2 миллионов вон. Как кончится обучение в агентстве, проверю ее и подниму до 3. От Сан Хёна мы так и не дождались повышения. Сначала он заболел, как выздоровел, я уходить собралась. Получено официальное извещение из Американской академии звукозаписи. Юн Миян, радует меня Сан Хён интересными новостями. Церемония награждения окончательно утверждена на 5 апреля. Проходить будет в Майами, штат Флорида. На твое имя пришло официальное приглашение. Этот шум в свое время мимо меня прошел. Готовилась к французскому турне, и меня старались не трогать. Насколько помню по случайным разговорам, в Бостоне, где планировалась церемония, на стадионе во время бейсбольного матча теракт случился. 6 погибших, пара десятков пострадавших, ФБР землю рыло. Кого-то даже нашли и вроде посадили на сколько-то там сотен лет. 5-го, так 5-го, особого энтузиазма не проявляю, приятный рабочий момент, не более. Дополнительно ко всем прочим тебя включили в номинацию «Самый результативный автор». И эта награда у тебя, считай, уже в кармане. Нет у тебя конкурентов по числу композиций. Слушаю его почти равнодушно. Остыла я к этому Грэмми и ко всем прочим наградам. Ложка дорога к обеду. Сейчас мне эти почетные грамоты от Американского министерства культуры, условно говоря, ни на какое место не упали. Регистрация факта моего признания публикой, которая и так есть. Та медалька, которой меня лишил корейский Минкульт из-за истории с кошельком, сыграла бы тогда гораздо большую роль для меня, нежели сейчас награда на мировом уровне. Да и не могу я радоваться несколько месяцев подряд. Когда в первый раз сказали, вот тогда я была счастлива. Сейчас, дежурная радость, вроде о, сегодня на обед мои любимые отбивные. Сегодня меня намного острее волнует ситуация с Чжувоном. Машинально облизываю мгновенно пересохшие губы. Так, все мысли о нем, вон. Ладно, я девица, судя по воспоминаниям Юркина, парням приходится намного хуже. Девушки обычно в любви горят спокойнее парней, и ночь я проспала спокойно, почти. Что планируешь делать дальше, Юн Миян? Есть предложение? По интонации вопроса чувствую, что есть. Могу предложить стать акционером ФАН. Акций много дать не могу, процента 1,5-2, но зная тебя, предположу, что через 1-2 года у тебя будет 10. Войти в совладельцы, получить возможность влиять на политику и в каких-то направлениях определять, поправляет Сан Хён. Я его понимаю. Обязан он был такое предложение сделать. Догадывается, что не соглашусь, но догадываться и знать – разные вещи. Предлагаете мне надежность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне? Да, не спорит Сан Хён. Саджанним, с благодарностью за внимание ко мне, тем не менее, Предложение отклоняю. Мне сейчас скорость и мобильность намного важнее стабильности и надежности. Соглашусь только на полное владение, но на это вы уже не пойдете. На последних словах улыбаюсь, Санхён поддерживает мою улыбку. Отказ его, по видимости, не огорчает. Не пойду, Юнмиян, здесь ты права. Что будем делать с короной? С ними надо поговорить, я хотела бы, чтобы вы их отпустили, с Аджанним. Прямо сейчас, не скрываю своих намерений, ни к чему. Как скажешь, Юнмиян, Санхён покладист на удивление. Укусил его сегодня кто-то? Поговори с девочками. Как только они захотят, тут же расторгнем контракт. Слово? Да, даю слово, Санхён лучится благожелательностью. Убейте меня медленно, не пойму, в чем подвох. Мой-то сейчас будет. После этого я хочу провернуть с ними один проект. С вашей помощью, с Аджанним, если вы не откажете. Предполагается госзаказ. Сумма, которую буду просить, 3 миллиарда вон. Но насколько сговоримся, не знаю. Что за проект? Санхёну сразу вынь да положи конкретику. Короткометражный фильм, с Аджанним, для армии, с целью пропаганды военной службы и все такое. Они давно просили. Только теперь начинаются обычные треши сатания. Бодание рогами за свой кровный процент. Половина агентству, с первых слов Санхён обозначает рубежи. Так, непробиваемый покерфис и вперед. На самом деле, мы оба уже знаем, что сойдемся где-то на 30%. Именно такова красная цена услуг агентства. Но мне нужно кое-что еще, обойти его на повороте. Это слишком много, с Аджанним. Не забывайте, что участвующая там корона уже моя, и я могу выбрать любое другое агентство. Любое другое агентство будет хуже, улыбается Санхён. Я так понимаю, за нами, став кинооператоры и съемка, звукорежиссеры, киномонтаж, оформление видео. Правильно понимаете, за мной идея, договоренности с правительственными органами, музыка, аранжировка, режиссура, сценарий, продюсерство, массовка. Мое личное участие со счетов не сбрасывайте, я загибаю пальцы, всего их загнутых набирается 9. Санхён посчитал свои козыри, их 5. Пусть 40% у нас, он делает первую, пока первую уступку. С Аджанним я не упомянула армию, так что у вас позиция в два раза слабее. Участие армии, вы же не будете спорить, плюс в мою пользу, а оформление видео, это что, снаряжение видеотитрами, слабо. Отнесите это к киномонтажу. Так что у вас 4, а у меня 10. Санхён согласился на 30%, но сторговал минимум в 900 миллионов вон. Нахал, что я и показываю всем лицом. Сумма в 3 миллиарда, вон, гипотетическая. Один путь понятен, буду просить 4 или 5, но в правительстве жуткие скаредники сидят, могут и ниже 3 срезать. Делюсь опасениями с Санхёном. Твоя идея, твои риски, соглашается он и улыбается. Тогда продукт находится в моей полной собственности, с Аджанним, ставлю последние условия. Как бы компенсация за свою полную ответственность за риски. На самом деле, из-за этого условия весь сыр-бор. Но знать этого Санхёну не надо. Не мое дело вообще, открещивается Санхён, и я начинаю подозревать, что он меня обштопал, ты же фактически нас нанимаешь. Обычная практика, что права собственности принадлежат тому, кто выдвинул идею. Интересно, а чего я тогда пыжилась? Пока пытаюсь собрать мысли в кучу, у Санхёна звонит телефон. Ему что-то говорят, и он почему-то бросает быстрый взгляд на меня. Да, пропустите. Конечно, я сейчас дам задание составить договор, а ты можешь идти. Время обеда, приехала машина с обедом от твоей мамы. УПС, у входа в общежитие меня перехватывает Чжувон, какой-то чересчур радостный, такой сияющий, что захотелось накормить его лимоном, политым уксусом. Желание это исчезает куда-то, когда он нахально притискивает меня к себе. В полузахват, одной рукой размахивает какой-то папкой. Поехали, Юна, срочное дело. А здесь нельзя решить, и обед. До обеда еще четверть часа, не умрешь. Нет, здесь не выйдет. Слышу легкий смешок, рядом пробегает кто-то из коронок. Как всегда в зоне ближе метра, воля ощутимо слабеет. Раньше как-то справлялась, сейчас почему-то не могу. Не успеваю опомниться, как уже перебираю ногами, торопясь за Чжувоном, волокущим меня за руку. По инерции попутно с целью прийти в себя пытаюсь обдумать итоги переговоров с Санхёном. Интересно, чего я упиралась? Надо было с Йоной посоветоваться, она сейчас, возможно, намного больше меня понимает. Если развить тему дальше, то форма госзаказа предполагает, что в итоге владельцем будет армия или, бери шире, правительство. Тут надо думать, мне это не подходит абсолютно. С другой стороны, государственным органам нельзя заниматься коммерческой деятельностью. И вот тут даже не лазейка, а изрядные ворота, в которые я въеду с помпой и комфортом. На улице Чжувон отпускает мою руку, машинально ее растираю, ну и ручища у него. Он старается быть бережным, но это осторожность стальных тисков, зажимающих вашу лапку. Мы стоим перед машиной, нашим моим минивэном. ХММ, парниша перехватил доставку обеда, получив предлог войти в агентство. Это он Санхёну звонил, погода стоит теплая, соответствует нежаркому летнему дню в средней полосе России. Поэтому я в стандартном деловом дресс-коде, туфли на легкий носок, твидовая юбка, такой же жакет. Голоногая я сегодня, соблазнять никого не планировала, коварный пацак не предупредил, что умыкнет меня, и утепляться ни к чему. Садись, Чжувон распахивает передо мной дверцу. А мы куда, и зачем? Наконец-то прихожу в себя и пытаюсь хоть как-то управлять событиями. Все узнаешь, не получилось уцепиться за штурвал, ну и ладненько. Меньше хлопот и больше возможностей капать на мозги. Тому, кто за штурвалом, хи-хи-хи. Конец 19 главы. Глава 20. Это вопрос репутации. Чжувон действует молча и неотвратимо. В машине сидит еще какой-то субъект. Довольно невзрачный. Здороваемся. Представляется адвокатом ли? Адвокат? Так адвокат, ли так ли? Мне понравилось, что Чжувон открыл передо мной дверь, потом закрыл. Молодец, одобряю. Мужчины относятся к животным, поддающимся дрессировке. Так-так, Чжувон идет в решительную атаку. Решил, что хватит рассусоливать, и тащит свою девушку в берлогу. Кстати, куда он меня везет, и зачем, не могу сообразить. А куда мы едем? Снизу смотрю парню в лицо. Этот вреднюга делает загадочное лицо в стиле «все узнаешь и будешь довольна». Ладно, узнаю, так узнаю. Парень что-то затеял, поглядим и оценим. Сплаваем по течению, беззаботно болтая ножками. Это приятно и хоть изредка можно себе позволить. Приезжаем в знакомое место, тот самый гараж, где я лепила крышку для своего травмированного карга. Сижу и спокойно жду, пока Чжувон открывает гараж, загоняет авто вовнутрь и открывает двери, выпуская меня. За нами вылезает господин Чикли. Я оглядываюсь. Ага, здесь я пилила, мотоцикл стоит на старом месте. Рядышком, кстати, мой стоит. Приютил его в свое время Чжувон. А вот и лестница наверх, там у него все. Красный Феррари тоже здесь, большой у него гараж. Все поднимаемся наверх. Водитель с еще одним охранником остаются внизу. Опаски не испытываю никакой. В такой ситуации нескромных поползновений ожидать не приходится. На верхнем уровне в центре столик с тремя креслами рядом, справа от лестницы холодильник и прочие кухонные принадлежности, электроплитка, микроволновка. В углу напротив огороженный блок, я так понимаю, удобство. Ближе к дальнему углу, слева, за занавешенным окном кровать, не меньше, чем двуспальная, изрядное такое лежбище. Все ясно, девок сюда водишь. Чжувон делает вид, что не понимает, о чем это я. Присаживайся. И вы адвокат ли? Передо мной хлопается о столик папка, который так весело размахивал Чжувон. Открываю, угу, понятно. Сама бы сообразила, если бы не. Это он, мой надежный бастион. Брачный договор, вот что красуется на титульной странице. Чжувон подает мне карандаш. За дело, моя принцесса. Правь, согласовывай с другой стороной, то есть со мной, и вместе придем к согласию и любви. Поразительно. Наверняка сырой, с ним работать и работать, но когда ж ты успел? И на какие еще подвиги ты способен, если у тебя сильно подгорит? Самодовольный пацак усаживается в сторонке, я принимаюсь за чтение, адвокат рядом, как охотничий пес, всегда готовый кинуться на то, на что укажут. Прежде чем приступить к работе, награждаю Чжувона холодным взглядом. А ты чего расселся? Я, между прочим, есть хочу. Принимаюсь за работу, время от времени берясь за карандаш и советуясь с адвокатом, вношу правки. Услаждая мое сердце хлопотливой суетой, вокруг мельтешит Чжувон. Хлопает дверца холодильника, гремит посуда, доносится бубнеж в телефон. Запасов у него тут нет, делает заказ в ближайшем приличном ресторане. Организация обеда занимает целый час. За это время мы с адвокатом основные пункты прочесали. Теперь сидим, обедаем. Чего-то не хватает, спрашивает Чжувон помощника. Адвокат его человек, сразу понятно. На вопрос тот отвечать не спешит, мнется. Перцу, по-моему, мало. Вы совершенно правы, вмешиваюсь я. Чжувон при выборе блюд на мои вкусы ориентировался. Возьмите это, подталкиваю маленькую чашку системы солонка с горкой чего-то непонятного и наверняка корейского. Как, Юна, идет дело? Да, немного осталось. Остались мелочи, как, например, процедура развода. Это как с воинами, не хочешь воевать, готовься к войне и держи порох сухим, а бронепоезд на запасном пути. После обеда, включился Чжувон, смотрел мои правки, соглашался или нет, уточняли формулировку вместе. Страниц было немного, всего десяток вместе с титульным. Через час поехали в нотариальную контору и еще через час подписывали заверенные бумаги. Госпожа Агдан, я отметил места, где должна расписаться ваша мама. Как только она это сделает, договор вступает в силу с момента заключения брака. Чжувон сказал, поехали. Не успеваю опомниться, как мы у меня дома, где возбужденная скоростью событий мама подписывает акт об условиях капитуляции, хи-хи, и тут же едем регистрироваться. На пути в муниципалитет меня настигает звонок от Санхёна. Юнмиян, ты где бегаешь? У нас столько дел, а тебя нет. Гляжу на часы, а во, не так уж и много времени прошло. Сейчас всего лишь четвертый час, эй, я что, уже замуж выхожу? Меня будто мощным водоворотом несет, и ведь не возразишь, сама на все согласилась. Не то, чтобы возражать хочется, но что-то больно все быстро происходит. И от Санхёна надо как-то отделаться. Чжувон смотрит с тревогой, а ну, как воспользуюсь предлогом и улизну. Саджанним, а вы что, в Майами не полетите? Почему не полечу? Удивляется Санхён, как я могу это пропустить? Лечу, конечно. Тогда вы сейчас уже часа три, как спать должны. Выдвигаю неожиданное для него требование, временная разница с Майами 14 часов. Сейчас там второй час ночи. Это я молодая, легко выдержу сутки без сна, а вот вам и другим советую немедленно начинать адаптироваться к другому часовому поясу. Подумайте, как организовать дело при таком режиме, когда мы должны спать с полудня до 8 часов вечера, а ночью работать. По мере того, как я вкручивала Санхёну, лицо Чжувона все больше светлело. И вот мы в муниципалитете. Процедура заключения брака потрясает меня своей обыденностью. Мы в нотариальной конторе дольше возились, даже торжественности там было больше. А тут хлоп-шлеп, подпись туда, подпись сюда, и вот уже сияющий Чжувон сгребает меня и впивается в губы под предательскую улыбку мамы. Возвращаемся к нам домой. Мама, а, прекрати. То и дело приходится одергивать мамочку, норовящую пустить слезу. По пути Чжувон останавливает машину и влезает обратно через 10 минут с объемным пакетом. Вздыхаю и делаю терпеливое лицо, когда он снова берет меня за руку. Отнимать не спешу, и желания такого не обнаруживаю. Мы дома. Чжувон и мама суетятся на кухне, сижу и смотрю на них с нарастающим изумлением. Не ожидала такого, мы же в Корее. Мало ли что родители жениха невесту не принимают. Зато мама невесты не против. И ожидалась длинная и по-корейски тягомотная процедура сватовства и прочих глупых традиций. А тут бац-бац, и я в дамках, не успев ничего понять. За нашу счастливую семейную жизнь, торжественно провозглашает Чжувон, в моих руках фужер, наполненный пузырящимся напитком, шампанское. И судя по запаху, одно из лучших. Звонок в дверь, жених или уже муж, выскакивает в прихожую. Пытаюсь вернуть глаза на место. Он преподносит мне только один цветок, но какой? Огромная лилия на длиннейшем стебле и с одуряющим запахом. И что с ним делать? Мою растерянность пресекает мама. Давай сюда, я разберусь, уносит цветок из кухни. Застает нас, когда Чжувон отправляет меня в нокдаун поцелуем в губы. Вообще чувствую себя безнадежно проигрывающим схватку боксером. Меня то и дело ведет, и не шампанское является причиной. И когда пытаюсь, надо признать, не слишком решительно, выгрести против течения, внутри меня что-то блокирует такие попытки. Мне что, так уж хочется стать его женой? Я всего лишь согласилась, не в последнюю очередь по стратегическим соображениям. Мимо перед глазами проплывают детали обстановки квартиры, мелькнула улыбающаяся мама. Чжувон уносит меня из кухни на руках, в моей комнате укладывает на кровать, тут же притискивает собой. Набираюсь смелости посмотреть прямо в глаза. Кажется, зря. Простые у него глаза, обыкновенные, не то, что мои. Но светится в них неумолимая решимость, наполненная нежностью. Тебе никуда не деться. Ты моя. Он потихоньку, не торопясь, ни капельки не комплексуя, расстегивает блузку, достает меня из одежд, как конфету из фантика. Пробую взбрыкнуть. Кстати, зачем я это делаю? Получается слабо, а он поступает просто, протестующее движение нейтрализует поцелуем. Чувствую себя так, будто мои кости от затопившего меня внутри блаженства размягчаются, будто пластилиновые. Чжу, куда мы спешим? Пробую притормозить его вербально. А что делать? Мне через несколько часов надо в части быть. И так растянул увольнение. Ты через пару дней вообще улетаешь. Что будет потом, никто не знает. А свадьбу мы сыграем, не волнуйся. Мама, Джиминси уже нет дома. Ушла она, точно. Они сговорились. Жалкие остатки благоразумия смывает, будто я на мину нарвалась. Чжу вон сглатывает, с восхищением глядя на мою грудь. Потом приникает к соску и... Кто ж мог знать, что там у меня мощнейшая эрогенная зона? Я, точно нет, мой сексуальный опыт равен строго нулю, то есть был равен нулю. Хорошо, я помню только самое начало, когда прижала его голову к себе, потом урывками. Вспышка ожидаемой боли была острой и мгновенной, зато все остальное намного дольше. Через полчаса, окончилось все минут 10 назад, стою в ванной нагишом и ревизую потери. Кровь не идет, но меры принять надо. Все, что нужно у меня есть, в том числе, кровоостанавливающие. Через 5 минут я упакована и запечатана. В трусиках сразу чувствую себя увереннее. Оглядываюсь в зеркале. Несколько легких гематом от чересчур страстных поцелуев. Это мы легко стерпим. Главное, ничего не сломал. Ну, за исключением. На минутку задерживаюсь. Одна мысль меня задерживает. Как-то странно я себя вела. Не, я знаю, что не фригидно, но оргазм был какого-то взрывного типа, чуть сознание не потеряла. Боль вначале была, но быстро ушла. И ладно, не будем об этом, слегка краснею. Такое чувство, будто кто-то во мне что-то включил. И это не Чжу Вон, и не полчаса назад. Поднимаю голову к потолку. Дорогуша Гуанинь, а это не твоя работа? Слегка напрягаюсь и посылаю мысленный запрос. И такое впечатление, что богиня прячется от ответа. Ишь, проказница, давай договоримся, ты больше не вмешиваешься. Определенного ответа от нее не дождешься, но уверена, она меня слышит. Да и чего теперь вмешиваться? Все пороги пройдены. В постели Чжу Вон подгребает меня ближе. Юна, а ты та еще штучка. Это что, комплимент? На многое не рассчитывай, обрубать надо сразу, а то раскатает губище. Я выложилась, теперь пару недель, а то и месяц буду спокойно, как сытый удав. Это что, у нас раз в месяц будет? Непритворно ужасается Чжу Вон, я так не согласен. Хорошо, морщу носик, два раза в месяц. Гляжу на его почти по-детски разочарованную физиономию, хихикаю. Видишь, какая я покладистая. Ты сказал, что мало, я тут же удвоила норму. Ты рад? Да хихикалась. Уболтал меня еще на пару раз. Еще и потому согласилась, что есть смутные опасения за свою ненормальную регенерацию. Вдруг оно там регенерирует до того, что через неделю снова девственницей стану. Вот будет номер, так номер. Через пару часов Чжу Вон наконец унимается. Без участия Гуанинь, точно, это ее проделки. Было приятно и даже очень, но уже без бешеного сноса крыши. Лежу головой у него на спине, перед глазами эх, ничего себе, я наследила. Мощную спину украшают две длинные царапины слева и три справа. ХММ, надо бы обработать, но традиционный пластырь не прокатит. Слишком длинные. А чего тут думать? Кладу руку на спину, слегка сосредотачиваюсь. Ненадолго, царапины это легко. Что ты там делаешь, Юна? Бурчит подсок в подушку. Что делаю, много знать будешь. Еще разок сосредотачиваюсь. Все, теперь в ближайшие дни гормональный шторм тебе не грозит. УФФФ. Теперь можно снова привести себя в порядок. Ухожу в ванную. Все, Чжу Вон, хватит на сегодня. Через несколько минут прыгаю обратно в кровать, и так перебор. Почему перебор? Вяло спорит пацак, мы молоды и полны сил. Дефлорация подобна хирургической операции в домашних условиях, назидательно поучаю я, с использованием подручных инструментов. Скорее, междуножных, ха-ха-ха. Неважно, неодобрительно гляжу на него, главное, что там ранка, ссадина, и нужно время, чтобы она зажила, а то мало ли что может случиться. Врачи утверждают, что нужен перерыв в 3-4 дня, так что два раза сверху это тебе бонус был. Что, правда, Чжу Вон всерьез озадачен, Юна, скажи, что разыгрываешь меня, Чего это он? Я ж только что ему слегка притормозила выработку гормонов. Временно. Ладно, не буду его сильно напрягать. Учитывая особенности моего организма, полагаю, 2 дней будет достаточно. Но не пойму, чего ты так разволновался. Ты сейчас в часть умотаешь, меня из-за Грэмми на кусочки начнут рвать. 3 дня я в Америку улечу на недельку. Да и период у меня сейчас опасный, от поцелуя могу забеременеть, условно говоря. Чжувон молчит, мысленно выгребая из-под груды щедро наваленных мной аргументов. Получается не очень. Ничего, стоически вздыхает, у нас будет еще время. Скажи, Юна, а какая у тебя самая заветная сексуальная фантазия? Вот это удивил, так удивил. Фигасе, поворот в разговоре. Таращусь на него, не в силах сообразить, что ответить. А что такого? Вид невозмутимый, тон рассудительный. Мы же теперь близкие люди. У нас могут быть общие тайны. Я тебе расскажу про свою фантазию, а ты мне про свою. Сужаю глаза, глядя на него. Нутром чую подвох. Захотелось неприличных разговоров. Только я сейчас обнулю твои карты. Про твою фантазию знают все корейцы, у кого IQ выше 80 пунктов. Небрежно отмахиваюсь я. Тоже мне тайна века. У них точно такая же. Агдан в их спальне. Лицо Чжувона непроизвольно вытягивается. Во-первых, я выбиваю из его рук замечательный комплимент. Во-вторых, возражать, даже если он мечтал о чем-то другом, невозможно. Как он может сказать, что мечтал не обо мне? Это немыслимо, это прямая заявка на полный разрыв отношений. Впрочем, он может попробовать. Непроизвольно мои глаза начинают источать угрозу. Знаешь, какой твой самый большой недостаток? Вздыхает парень, ты слишком умная. Вот что тебе стоило сделать вид, что ты не догадываешься. Потому что мужчины сами не любят играть в поддавки, отрезаю я. И все-таки, Юна, это же несправедливо, возвращается к рассудительному тону Чжувон. Ты знаешь про мою фантазию, а я, нет. Или у тебя их нет совсем, а что в этом такого? Опыта не было, о сексе всегда думала только в негативном ключе. Мечтала только о сцене. ХММ, можно сказать, что моя эротическая мечта – Грэмми получить. Мы поболтали еще с час, обсудить было что. Высказала опасение, что служащие, регистрировавшие брак, все разболтают. Чжувон отмахнулся. Их предупредили, да и значения это особого уже не имеет. Все время забываю тебя спросить. Юна, ты какими духами пользуешься? Ицекуин, а что? Мне их во Франции после рекламы подарили. А до этого, вопрос ставит меня в тупик. До Франции я никакими духами не пользовалась. Традиция игнорирования косметики, заведенная Юркиным, какое-то время продолжалась по инерции. Да и сейчас, как минимум, на 90% я использую только гигиеническую косметику. А мне зачем? Как-то решила подкрасить ресницы и тут же остановилась. Смысла не обнаружила. Ресницы черные, умеренно длинные, вот нечего с ними делать, хоть тресни. Губы красить, они тоже достаточно яркие, не вот прям кричащие, тоже умеренно. Но мне хватит, только бесцветная гигиеническая помада, придающая легкий блеск, и так со всем остальным. До этого никаких духов не было, докладываю Чжувону. Я же чувствовал, не верит, отчего тогда я с ума сходил, если никаких духов не было. Такой тонкий, очень изысканный и элегантный запах. Это естественный запах моего прекрасного тела, шучу я и тут же думаю. А это шутка ли? Нет, что-то другое, вроде что-то знакомое. Размышляет над загадкой парень. Догадываюсь, что, я на самом деле догадываюсь, все просто. Утром принимаю душ с мылом, содержащим эвкалиптовое масло. Потом мажусь кремом, чтобы не пересушивать кожу. Иногда пользуюсь дезодорантами или лосьонами. Вот и формируется в итоге легкий запах. Приятный, да, Чжувон соглашается, да, приятный. Более чем приятный, уточняет он, я от него натурально дурел. Хотя твои нынешние духи мне тоже нравятся, удачно накладываются. Дай-ка я тебя еще понюхаю. Не могу удержаться от смеха, когда он утыкается носом в основание шеи. Щекотно. В конце концов, отведенное нам время выходит. На прощание целует, увлечься я ему уже не дала. Полностью пришла в себя. Вот так я потеряла девственность. Квартира Агдан. 29 марта, тот же день, время 20:10. Сидим, пьем чай всей семьей. Прислушиваюсь к своему организму, который сегодня перешел в новое качество. Пока никак это качество себя не проявляет. Санхён еще раз звонил, сказал, что моего присутствия пока не требуется. Но завтра с утра чтоб явилась в агентство. Юнми, как вы могли? В который раз возмущается Сунок, все провернули без меня. К Чжувону все претензии, открещиваюсь я, и к маме. Они все без меня провернули. Сунок немедленно обращает разгневанное лицо к маме. Дочь, по-другому никак, оправдывается мама. Ты обещала мне мужа, а сама вперед меня замуж выскочила. Находит новый повод для претензий Сунок. Вот не может она без этого. Хотя можно понять, приходит она с работы, а я уже замужняя дама. Бе-бе-бе. Во-первых, лично я тебе ничего не обещала. Во-вторых, мы вместе работаем над этим. Вот станешь красоткой, к тебе очередь выстроится, еще замучаешься выбирать. Так что, давай топай на вечернюю разминку. Топать сестрица отказалась, сославшись на особый день. Вместо этого притащила из кухни бутылочку саджи, разливает по рюмкам. Да-да, знаю, пить нехорошо, но немножко, ради такого, соглашаюсь. Русская память не позволяет спорить, но пьем по капельке. Очуметь, святые ананасы, мою сестру будут в Америке Грэмми награждать, а вдруг не дадут, столько горячих тем и все в один день, у сестры тоже крыша едет. Пожимаю плечами, теоретически все возможно, но чтобы прокатить кандидата по 6 номинациям одновременно надо наизнанку вывернуться. Объясняю диспозицию, меня особо не огорчит, если честно, в агентстве уже проверили, я самый результативный автор в прошлом году. Случиться может все, что угодно, но я просто не понимаю, как можно сделать так, чтобы я не получила хотя бы эту номинацию. Немного посидели, а потом все-таки гоню сестру и сама иду на вечернюю разминку. Растяжка и все такое. И так на полчаса опоздали. Сестрица моя натурально втянулась, фигурка стала, не то, чтобы модельной, но такой аккуратной. Подбираю ей музыку на свой вкус. Минусовка Мадима и сел личен телеблуис как раз, и быстренько стряпаю танец, чуть сложнее элементарного, разучить даже неопытный Сунок, как два раза плюнуть. Два исполнения и разминка пройдена, объясняю я, дальше можно что-то спокойное и долгое включить и уже все связки отработать. Сунок старается, подгонять уже не надо, ты стала заметно красивее, между прочим, не пустой комплимент ей говорю. Фигурка стройная и ножки вполне показать не стыдно. Анни краснеет от удовольствия и с двойным пылом продолжает терзать свои связки. 10 часов вечера. Сидим с мамой на кухне. Ты же тоже со мной в Майами летишь. Объясняю теперь уже маме диспозицию. Тебе надо привыкать к другому времени. Поэтому напрягись и не спи. Ляжешь спать не раньше полудня. И до прихода Сунок с работы. Даже дольше. Мама соглашается. Как у тебя с Чжувоном? В каком смысле? Мама вдруг смущается, теряется в выборе слов, и я догадываюсь, что ей интересно. Все прекрасно, мамочка, улыбаюсь ей, наши проблемы совсем в другой плоскости лежат. Да-да, начинает грустить мама, его родители против. И что им не так? Как раз это не проблема, объясняю ей высокую политику, если бы они были не против, скорее всего, я бы не согласилась выходить замуж. Мама удивляется, не понимает до сих пор, что происходит. Она исходит из привычных традиционных стереотипов, и удачное замужество за состоятельным женихом в ее представлениях выглядит стандартно, только вот дочка у нее совсем нестандартная, все время об этом забывает. Отнесись они благосклонно, пришлось бы входить в их семью, меня тут же отлучили бы от сцены и превратили в рожательную машину. Дочь, родить все равно надо, мягко говорит мама очевидные вещи, смотри, как я счастлива, просто глядя на вас, Сунок. На моих условиях, мама, я категорично, от этого не уйти, но на моих условиях. Не забывай, что я еще расту, или только что прекратил расти. Организм у меня пока не взрослый, рано мне рожать. Мы немного поспорили, и Чжувону надо на ноги вставать. Его сейчас наследство лишат, придется ему становиться самостоятельной фигурой, а не представителем семьи Ким. Ты ему поможешь? Этому вопросу удивляюсь несказанно. Мам, ты чего? Он же мой супруг, член нашей семьи. Но, скорее, он мне поможет. Будет на кого опереться. 4 часа утра уже следующего дня. Решаю все-таки немного поспать. Мне можно, я быстрее перестроюсь. А мама залипает на мои парижские песни. Только что подумала, что стало жить намного лучше и комфортнее. Вот когда такое было, чтобы я изо дня в день, из месяца в месяц почти всегда спала по 8 часов в сутки. Это такой мысленный привет Саджаннему Санхёну. Все из меня выжимал, как из Золушки. На самом деле мне достаточно 6 часов, но вот собрать мысли в кучу, прокрутить в голове все события, тоже нужно время. Чжувон. Я перестала в нем сомневаться. Вижу, как он на меня смотрит. А вижу я намного больше, чем обычный, даже очень проницательный человек. Да и не нужны тут особые способности. Как бы это словами выразить? Где-то там, в глубине его глаз проглядывает характерная беспомощность. Беспомощность по отношению ко мне. Он передо мной безоружен. Наверное, как и всякий влюбленный мужчина. Изменится все потом, когда мы заживем обычной семейной жизнью. Да ничего подобного. В таких делах, как начнешь, так и покатится. Встал на колеса, будешь ехать, даже если в реку заедешь. Встал на лыжи, будешь на них бежать, даже если лето начнется. В стиле стою на асфальте я в лыжи обутый. Проблемы и огромные, будут с его семьей. Но это обычные трудности статуса. Другого рода, но такие же по масштабу проблемы случились бы у Ючжин. Интересно, как она там? Выйди она замуж за Чжувона. Сложности с объединением бизнеса, учетом взаимных интересов. Многомиллиардных, между прочим. Даже в мирном варианте та еще задачка. Семья Ючжин — это мощный клан, и под семью Чжувона не ляжет. Обратное тоже верно. Риск подковерной конкуренции за более высокий статус в таком тандеме даже не риск, это неизбежность. Со мной им даже легче, чем с высокостатусной невестой из Чебалей. Мирный план был бы вообще замечателен. Нам отстегивают порядка 100 миллионов, и мы закручиваем собственную корпорацию. С такими стартовыми условиями мы почти обречены на успех. Никто не борется за статус, они сами по себе, мы тоже. Когда раскручиваемся на полную, можно подумать и о слиянии. Там уже будет видно, кто кого будет поглощать. У меня сомнений нет. Кто? Хи-хи-хи. Они могут думать по-своему. Можем и не объединяться полностью. Наши интересы будут в разных сферах. Просто вовремя подставлять друг другу плечо – уже большое дело. Вопрос с детьми решится сам собой. Мы сами будем озабочены тем, кто унаследует нашу корпорацию. Слегка морщусь по инерции, но без былого пыла. Гуаньин ясно дала понять, что от обычных женских обязанностей мне не уйти. Не для того меня оживляла, чтобы я ряды Сэмпай Чайлд Фри пополняла. И не для того разделила нас с Юркиным. Семье Чжувона легко со мной в смысле бизнес-интересов. Все трудности носят субъективный характер а-ля корейские традиции. Папашке и мамашке Чжувона надо, кровь из носу, чтобы я им всем тапочки в зубах носила. И переубедить, чувствую, невозможно. Чем я успешнее, тем меньше они хотят видеть меня невесткой. Потому что все яснее понимают, что прогибаться под них я не буду. Вот тут Чжувону придется выбирать. Ему только кажется, что он выбор сделал. Просто отделиться в стиле «отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок» не получится. Клан Кимов должен стать союзным кланом. А если нет, запросто может возникнуть ситуация, когда мы отдавим им ноги. Большой бизнес – дело такое, я такие варианты уже смутно вижу. Они нам, не исключено, хотя не вижу у них таких возможностей. Законных, по крайней мере.